что нужно сделать, чтобы спастись? Что мне делать, чтобы спастись? Деяния апостолов, 16 глава, 30 стих. Со времени грехопадения душа человека не находит покоя без Бога. Она тоскует и ищет счастье, но найти его без Бога невозможно. Грех разделил человека с Богом, и между ними образовалась огромная пропасть, перейти которой люди сами не в силах. Издавна они пытались построить мост через эту пропасть, но это ни у кого еще не получилось. Какие только попытки не предпринимались. Многие до сих пор пытаются приблизиться к Богу путем соблюдения закона. Они стараются не нарушать ни одной заповеди, но все равно согрешают, если не в одном, так в другом. В Библии написано, что делами закона никто не оправдается перед Богом. Есть люди, которые надеются заслужить Божье расположение добрыми делами. Но из этого тоже ничего не получится. Добрые дела никогда не смогут покрыть и перевесить наши грехи. Да, они зачастую совсем недобрые в глазах Бога, потому что сделаны грешными руками. Еще одна широко распространенная попытка приблизиться к Богу – это религия. Многие думают, что для спасения достаточно разыскать правильную религию, стать членом какой-либо общины и старательно исполнять все обряды. Но это большой обман. Никакая религия не спасет человека от греха. И никакими усилиями он не сможет достигнуть спасения. Все человеческие попытки заслужить спасение обречены на провал. Если бы люди сами могли спастись, то Христу не нужно было бы оставлять небо, страдать и умирать. Но у человека нет средств, чтобы спастись. Есть только одна возможность, один путь спасения, и найти его могут все, и взрослые, и дети. Что для этого нужно? Поверьте Богу. Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Евангелие Иоанна, 6 глава, 47 стих. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Послание Римлянам, 10 глава, 17 стих. Спасение – это Божье дело, а не человеческое. Людям не нужно ничего придумывать или изобретать для своего спасения. Необходимо только принять Божьи условия, которые Он предлагает в Библии. Первое условие или первый шаг, который надо сделать каждому человеку, это поверить Богу и Его Слову. Вы уже знаете, что первым грехом людей было неверие. Ева засомневалась в словах Бога. Правду ли Он сказал? На самом ли деле мы умрем, если съедим запретный плод? За неверием последовало непослушание. Ева сорвала плод, ела сама и дала Адаму. Люди лишились духовной жизни из-за неверия, и вернуться к Богу могут только через веру. Без веры мы никогда не сможем угодить Богу, и без веры никто не сможет спастись. «Но где взять веру?» – спросите вы. В Библии написано, что вера приходит от слышания, а слышание – от Слова Божьего. Если вы будете внимательно читать Библию, то услышите призыв Иисуса: «Приди ко Мне, Я дам тебе спасение». С послушания этому слову и начинается вера. Покайтесь в своих грехах. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Деяния апостолов, 3 глава, 19 стих. Второй шаг, который нужно сделать на пути к спасению, это признать себя грешником и покаяться перед Богом. Признать себя грешником нелегко. Обычно человек оправдывается: «Не такой уж я и плохой. Есть люди намного хуже меня, я ведь никого не убил, ничего не украл». Но Бог говорит, что все люди согрешили и за свои грехи достойны смерти. Если вы поверите этому слову, то увидите себя в числе погибших, обреченных на вечную смерть грешников. И увидите это благодаря милости Божьей. Это Бог через Духа Святого откроет вам глаза, чтобы вы увидели себя таким, как вы есть. Конечно, вы можете отмахнуться от Его слов и остаться в числе погибших. А можете стать на колени перед Богом и сказать: «Да, Господи, я грешник, прости меня. Прости за то, что я не любил Тебя и делал всякое зло, не повиновался Тебе, лгал, оскорблял других, гордился, сквернословил. Теперь я знаю, что Ты умер за меня и можешь освободить меня от всякого зла. Прошу Тебя, Иисус, очисти мое сердце, прими меня в число своих детей и приведи на небо. Аминь». Такие молитвы Иисус Христос хочет слышать. Он ищет и зовет к себе заблудших, потерянных, испачканных грехом. К таким он протягивает руку помощи и спасает их. Но покаяние – это еще не все. Отвернитесь от греха. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Первое послание Петра, 2 глава, 1 и 2 стихи. После того, как вы попросите у Бога прощения за все свои грехи, вам нужно отвернуться от греха и всем сердцем устремиться к Богу. Это значит, что вы не должны впредь поступать так, как раньше. Если до покаяния вы легкомысленно шутили, лгали и при всяком удобном случае старались отомстить обидчику и сами оскорбляли других и делали всевозможное зло, то теперь у вас все должно быть по-другому. Вам нужно приложить все старание, чтобы больше не повторять прошлых грехов и избегать тех мест, где легко можно согрешить. Как правильно поступать и где брать силу для этого, написано в Библии. Для того, кто покаялся и повернулся к Богу, то есть духовно воскрес, Библия становится мерилом жизни, компасом на пути и каждодневной духовной пищей. Если будете пренебрегать Словом Божьим, то скоро снова умрете духовно и станете чужим для Бога. Итак, поверить Богу, признать себя грешником, покаяться перед Богом и отвернуться от греха – вот шаги, которые вам необходимо сделать, чтобы спастись. Иисус Христос ждет вас. Не откладывайте же свое приближение к Нему. Примите верой спасение. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стихи. Люди любят получать подарки, не так ли? Это нравится всем, и взрослым, и детям. Но когда вам дарят что-нибудь в день рождения, приходит ли вам на ум заплатить за это? Наверное, нет. Правда, вы можете после этого проникнуться большим уважением к этому человеку. Но деньги отдавать за подарок вы не станете, потому что подарок – это то, что дают даром, бесплатно. Спасение – это тоже подарок, подарок Божий. Он очень дорогой, его нельзя заработать, нельзя купить. Его можно только принять. Если вы поверили Иисусу Христу, Его словам, записанным в Библии, признали себя грешником и покаялись перед Ним, то следующее, что вам нужно сделать, это принять спасение, то есть всем сердцем поверить тому, что сказано в Библии. А там написано, что Бог прощает кающегося грешника и дает ему вечную жизнь. Грешник, обращенный к Богу, становится святым и называется чадом Божьим. Может, вы думаете, что слишком грешны и недостойны такого подарка? Вспомните, что Иисус пришел в мир спасти грешников, именно таких, как вы, тех, кто нуждается в спасении. Никто из людей не заслужил и не может заслужить этого подарка. Бог дает нам его не по заслугам, а по своей милости. «Благодатью вы спасены», написано в Библии. Благодать – это доброе даяние, незаслуженная милость от Бога. И этой благодатью мы спасены от вечной гибели. Спасение – очень дорогой подарок. За него Иисус Христос заплатил своей жизнью.